Глава 103. Азазель. «Змея! Вот, значит, что ты задумала!» Мысленно рыкнул я, внешне оставаясь полностью спокойным. «Думаешь, наместник поможет? Ну давай!» Я как раз собирался сам к нему наведаться. Левелин и отец прекрасно знали, чем я занят, поэтому намеренно не втягивали меня в беседу. Делая вид, что я поглощен едой, я прислушивался к мыслям окружающих, стараясь определить, кто из слуг отца на стороне Маргретты. Планы этой женщины были слишком громкими. Она почти кричала о них, проклиная меня, ненавидя собственного брата и завидуя молодости и красоте Левелин. В этой особе не было ничего порядочного и приличного. Эгоистичная тварь, думающая только о себе. Ее не волновало ничего, кроме переживания о том, что титул королевы матери ускользает из морщинистых рук. «Эй!» Совершенно забыв о всяком такте и вежливости, герцогиня обернулась к одной из служанок. «Милочка, что там топчешься? Не видишь? Пора подавать чай с десертом». Щелкнула она пальцами, словно подзывая собачонку. «Давай быстрее подсуетись. Такая нерасторопная. Ваше Величество, вам бы лучше слуг выбирать». «Маргретта!» — не выдержал отец, осуждающе рыкнув на сестру. «Имей уважение. Ты ведешь себя недостойно собственного титула. Вельма», — обратился он к девушке, — «будь добра, передай на кухню, что мы готовы к десерту». «Слушаюсь, Ваше Величество», — присела служанка в реверансе, быстро покидая обеденный зал. Я ощутил, как в девушке благодарность смешивается с тревогой и смущением, ведь монарх, теряя терпение, защитил ее, при посторонних отчитав сестру. «Айлар!» Стоило персоналу дворца скрыться за дверью, и тетушка побагровела лицом. «Ты что делаешь? Теперь решила позорить меня перед плебеями? Это слуги. Мы выше их. Лучше. Наша кровь...» «Что с нашей кровью, Маргретта? Цвет у нее другой. Или сладкое, как вино? Чем твоя жизнь ценнее жизни девочки, которую ты сейчас пыталась унизить?» Нахмурился монарх. «А главное, ради чего? Знаешь, самоутверждаться за счет других низко, особенно если, как тебе кажется, ты сильнее. Подумай об этом на досуге». «Да что с тобой не так?» Вновь обиженно зашлепала губами неприятная родственница, кидая на меня недовольный взгляд. «Раньше ты не был таким». «Раньше ты не позволяла себе откровенного хамства», — парировал отец. «Что, теперь мы с Уинтером не нужны?» «Заканчивай этот театр. Я хочу спокойно поужинать», — устало вздохнул родитель, вновь опуская взгляд в тарелку. «Ты меня сейчас...» «Герцогиня Лавьерон, я весь вечер не могу оторвать глаз от вашего ожерелья. Что за камни? Расскажите, пожалуйста, о них. Выглядят просто волшебно». Вдруг, прерывая недовольство сварливой особы, заговорила Левелин, хлопнув длинными ресницами. «Я даже цвет их определить не могу». «Ох, это, милочка, фамильное украшение!» Тут же встрепенулась Маргретта, забыв о перепалке с отцом и прежних обидах. Она принялась заливисто нахваливать себя и свой вкус в ювелирных изделиях. «Еще моя прабабушка носила, представляешь? Принцесса земель Завьера мечтала заполучить эти камни, но моя семья отказала». Дальше ее уже никто не слушал, кроме Леви, которая время от времени, подкидывая вопросы, позволяла мне сосредоточиться на главном, а отцу немного перевести дух. От меня не укрылось, как губы короля дрогнули в намеке на улыбку. Едва заметно вздохнув, он кивнул девушке в знак благодарности. Вечер обещал быть долгим. Несколько служанок торопливо убирали тарелки, подготавливая стол для чая с десертом. За ними в обеденный зал вошли другие. Я прислушивался к каждой. «Нужно будет рассказать герцогине о том, что этот принц днюет и ночует в спальне этой разведенной сиротки», — размышляла одна из них. «Хм, узнать бы что-нибудь еще». «Да сколько можно этих сплетен?» — фыркнул я мысленно. «Надоели мыши». Я перевел взгляд на девушку, поставившую передо мной кусок ароматного пирога. Налив в чашку чай, она чуть зарделась. «Какой он! Какой!» Едва не взвизгнула служанка, а руки задрожали. «Правду говорят, что сиды невероятно красивые. Почему именно леди Руше?» Дальше слушать не стал. Не было смысла тешить свое самолюбие, поэтому переключился на еще одну, сосредоточившись на особе, кружащей вокруг Левелин. «Ваш чай, миледи, пирог сегодня просто невероятен», — мурлыкнула девушка, наливая в чашку напиток. «Пахнет миндалем», — подметила Левелин, улыбаясь. «Так и есть. Вы не любите его», — обеспокоенно взглянула на нее работница. «Напротив, люблю, спасибо», — произнесла любимая, беря десертную вилку. «Меня словно ледяной водой окатили. Но ешь же, ешь, давай, и я сниму этот фартук. Как только ты подохнешь, бедность останется лишь воспоминанием». Восторг, волнение, тревога и азарт всколыхнулись в разуме служанки. Я подскочил так резко, что стул опрокинулся, с грохотом падая на пол. Схватив Левелин за запястье дрожащей рукой, сдавленно рыкнул. «Брось!» «Азазель!» — растерянно произнесла любимая, и все же ее пальцы разжались. Вилка со звоном упала на мрамор. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться. «Азазель, что происходит?» — насторожился отец. «Мальчик мой, от одного куска пирога твоя невеста не поправится», — вставила свое глупое замечание тетя, но я никого из них не слушал. «Подумаешь, какой нервный!» Все мое внимание было сосредоточено на побледневшей служанке, отступившей на шаг. «Стой!» — приказал я. «Ас!» — рука Левелин нежно коснулась моих пальцев. «Отпусти, ты слишком сильно сжимаешь». Только сейчас я позволил себе выдохнуть и, погладив запястье любимой, убрал руку. «Прости». Бережно коснулся ее предплечья, подхватывая со стола десерт и вилку. «Миндаль, говоришь?» Шагнув к служанке, я протянул ей тарелку. «Ешь». Отец молчал. Я не спешил объяснять. В груди клокотала холодная ярость. Стиснув зубы сильнее, попытался скрыть бурлящие внутри эмоции. «Я, ваше высочество, как я могу?» Затравленно смотря на пирог, пробормотала девушка. «Бери!» Приказ был все таким же холодным и нетерпящим споров. Дрянь нерешительно взяла румяный кусок пирога. «Теперь кусай!» Я смотрел в глаза трясущейся девицы, кожа которой уже приобрела зеленоватый оттенок. «Не заставляйте, ваше высочество!» Ее губы дрожали. «Жальтесь!» Обеденный зал погрузился в тишину, нарушаемую лишь хныканьем служанки. «Азазель?» — спины коснулась ладошка Левелин. «Что происходит?» «Знаешь, какой яд пахнет миндалем?» — скрипнул я зубами. «Цианид!» «Великие боги!» — ахнула герцогиня, принимаясь снова кудахтать. «Да как можно было? А я уже съела! Лекаря! Срочно зовите лекаря!» — причитала она. — Я уже чувствую, как ноги холодеют. — Тетя, наденьте чулки потеплее. Теряя самообладание, рявкнул на нее. Отравлен был лишь один кусок. Яростный рык прокатился по обеденному залу, и отец, хлопнув по столу, резко встал. — Проклятие! Кто посмел? — взревел он. — Я пирог не отравлен, это не так. Вновь попыталась выкрутиться служанка, вжимая голову в плечи. Мне даже прислушиваться к ее мыслям не приходилось, чтобы знать, она лжет. «Еще раз говорю, ешь, живо!» — оскалился я. «Леди Монтера!» — выпалила на одном дыхании виновница беспорядка, зажмурившись. «Моя госпожа, она хотела избавиться от соперницы». Не понимая, о ком идет речь, я перевел взгляд на отца, в ответ скрипнувшего зубами. «Стража!» крикнул он, и двери тут же распахнулись, спуская двух здоровяков в броне. «В темницу ее! Всю семью Монтера немедленно привести ко мне!» «Кто эта особа?» — все же спросил я, притягивая к себе притихшую Левелин. Двое гвардейцев подхватили под руки рыдающую служанку. «Ваше Величество! Ваше Высочество! Простите! Молю! Меня заставили!» — дергалась она. «Одна из девиц, готовых пойти на все, чтобы занять трон рядом с будущим королем», — устало ответил монарх. «Не своди глаз со своей невесты. Подозреваю, это лишь начало».